Гнев. Преподобный Серафим Саровский не умел гневаться, кипятиться. И вы поймите, как можно сочетать смирение и гнев? В том-то и дело, что у него была только ревность о Господе. Он возмущался тупостью, нежеланием упорно понять любовь к Богу. Вы скажете, на упорно не желающих исправиться может быть гнев. Нет, на таковых гнева не бывает, а просто отходишь от них, как от упорно не желающих. Потому что закрывается сердце, поэтому любовь пресекается. И мне думается, когда внимательно вслушиваешься в чтение о преподобном Серафиме Саровском, у него такая же вещь бывала. Но всегда он был благостный, всегда был кроткий, веселый, радостный, даже до смирения. Говение. Говеть по мере собранности, записей совести, по мере подготовленности. Только не сходу, без должного приготовления, кое-как по-мирски. Мне захотелось, я подошла. Нельзя. Подготовка должна быть минимум 3 дня. Усиленно собирать совесть, мне писать на проверку и усилить домашнюю молитву. Недопустимо не приступать больше раза в 3 недели. Желательно через воскресенье. Вообще должна быть потребность освящаться говением. Необходимо в себе это возгревать и говеть в мясоеды, то есть говеть, освящаться каждый месяц 1 раз всякому, живущему без смертных грехов. Гордость. Самое страшное – гордость. От нее недалеко и до гордыни, а это уже ты в руках дьявола. Никого не осуждать, ни о ком не рассуждать, а постоянно сознавать свое окаянство. А чтобы это сознавать, нужно научиться оплакивать каждый свой грех. Когда пишешь исповедь, здесь нужно чистое сердце, не омраченное тщеславием, что я достигла, что я могу исповедоваться. Исповедь, покаяние – это тоже плач. Постоянно чувствовать, что ты должна быть христианкой, каждую минуту. А это кротость, смирение, послушание и молитва беспрестанная. Избегать рассуждений и осуждений. Что такое гордость? Это рабство дьяволу. Вот вам первое понятие о психологии греха, понимаете? Всякое проявление гордости – это родственные чувства к дьяволу. Дух, сокрушенный и смиренный, порождает все добродетели. Он воспринимает законы Христа, то есть смирение, кротость, плач, чистоту, потребность, богоугождение. Страсть гордости, которая порождает гнев, ярость. И люди предаются им, потому что они не могут удержаться якобы, и потому что им нравится предаваться этой страсти гнева и ярости. Они этим упиваются. С этой страстью труднее справляться, потому что это связано с гордыней. Тут нужно длительное покаяние, чтобы отучиться от этой страсти. Гордый и ленивый – друг бесов, насмешник над самим собою, слезы святому ангелу-хранителю, отвращение от покрова Божией Матери. Гордость казнит и мучает, если не объявим войну ей. Духовная жизнь есть решительное противление своей гордости путями святых отцов, Святой Православной Церкви. Надо себя готовить на терпение, мужество, решительно воевать против сущей в тебе гордыни. Она тебе мешает и портит всю твою жизнь. Гортанобесие. гортанобесие и чревобесие, они могут быть идолами в тебе, и они – смертные страсти, борют страх Божий и святыни веры, благоговеинство и оберегание везде присутствия Божие, Божией Матери и святых угодников». Грех. Ты дотронулся до чужой чашки, и уже грех, так как руку простер. Наш инструмент, который называется совестью, чрезвычайно нежный инструмент. Малейшая незаконность, она отражается на нашей совести, на нашем зеркале. Это глаз Святаго Духа. Вот почему малейшее насилие над своей волей, над своей совестью, вменяется нам в смертный грех. Когда мы насилуем себя, мы заставляем себя грешить, уговариваем себя, принуждаем себя, хотя наша вольная воля и наш внутренний глаз, который называется совестью, протестуют, так? Какая была бы замечательная жизнь, если бы люди совесть понимали и оберегали? Люди оберегали бы друг друга, боялись бы греха, а грех есть оскорбление Бога. То есть, боязнь оскорбить Бога – это и есть любовь к Богу. Как отстать от греха? Разным путем. И анализом греха, и памятью смертной, неминуемого ответа Богу, и процессом оплакивания, если мы его, то есть грех, не будем опять сознательно, мечтая, втайне повторять. Но это все может понимать только тот человек, кто верит, верующий, а не обряда верующий, обрядно верующий. Потому что у этого обрядно верующего нет сознания, что Бог на тебя смотрит, видит и смотрит на тебя. Вот с этого я начинал всегда общую исповедь. И надо себя ежедневно заставлять начинать молитвенные правила именно с этого, не с иконы, а вот совершенно уйти в себя, спрятать свой мозг куда-нибудь под стол и представить себя пред лицем Божиим, что Он на тебя смотрит и слышит и видит. И так каждый день, когда молишься. Тяжкий и смертный грех, всякий грех, с которым трудно расстаться. Жалко с ним расстаться. Вопрос. А какие смертные грехи? Все смертные грехи. И грехи, которые мы сознательно делаем и не хотим от них отстать. Всякий грех словом, не только поступком, деяние, запиши на исповедь, так как это и есть деяние сердца и воли. А это есть проявление любви сердца и воли Бога. Надо возненавидеть грех, как мерзость пред Богом, и остерегаться, как огня, больше делать это. А если мы будем механически записывать грехи и говорить так легко и дерзать причащаться, то мы можем терзаемы быть за такую исповедь, и не будет нам помилования. Как страшно легко относиться к таинству покаяния. Надо бояться этого. Грешник. Грешный тот, который поклоняется только страстям и понятия о спасении сердцем своим не хочет знать, не хочет. Не только не знает, а не хочет, противится, потому что это особая наука, особое понимание жизни. Он начинает жить так, как живут животные, вольно. Так и появилась животная жизнь во всем. Поэтому всякое воздержание, знание постов, благочестивых обычаев для них противно. Грубость нравов. Грубость нравов может быть у блудника, у блудницы, которая не кается и не плачет, и не желает исправиться, и не желает исправить свой грех. Такой грубеет, он делается бесстыдный и бессовестный, и он умирает прежде смерти, но имеет право, возможность восстать, как преподобная Мария Египетская. Грубый человек, оставивший смысл жизни, вечное спасение и условия для вечного спасения, не лишается права обратиться к Богу, обратиться и вспомнить свою участь для вечной вечности. Значит, оставить грех или оставить тот промысел, которым он занят, скажем, убийство животных, или блуд, или скупость, это тоже смертный грех, смертная страсть, которая лишает Бога общения, или жадность, или грех чревобесия, который лишает способности молиться и оплакивать свою участь. Предаваясь этой грубой страсти, человек грубеет.